Книга Исход, глава 5. «После этого Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: „Так, говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне“. Но фараон сказал: „Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу“. Они сказали: „Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом“. И сказал им царь египетский: „Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу“. И сказал фараон: „Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его“. И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: „Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому. А кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: „Пойдем принесем жертву Богу нашему“. Дать им больше работы, чтоб они работали и не занимались пустыми речами“. И вышли приставники народа и надзиратели его и сказали народу: „Так говорит фараон: не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется“. И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жниво вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря: „Выполняйте работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома“. А надзиратели из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: „Почему вы вчера и сегодня не изготовляете урочное число кирпичей, как было до сих пор?“ И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: „Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему“. Но он сказал: „Праздны вы, праздны, поэтому и говорите: „Пойдем принесем жертву Господу“. Пойдите же, работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте“. И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: „Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день“. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: „Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас“. И обратился Моисей к Господу и сказал: „Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом этим. Избавить же ты не избавил народа твоего“.